сказал, как пригвоздил. Люди, в трудный миг оказавшиеся рядом, согревшие Шукшина в бездумном его существовании, никогда им не забывались. В начале 1968 года Василий Макарович неожиданно позвонил артисту Сергею Никоненко. «Приезжай на студию. Дело есть». «Когда?» «Прямо сейчас». Конечно, Сергей Никоненко вскоре уже входил в здание киностудии имени Горького. «Время есть?» — деловым голосом спросил Шукшин. «Есть. Читай сценарий». Василий Макарович подал актеру сценарий фильма «Странные люди» и вышел из комнаты. Как вспоминал позже Сергей Петрович, читал он сценарий и верил и не верил. Неужто Шукшин ему Ваську Чудика предложил? Артист и народ суеверный. Пробовал роль в голос, волновался, а вдруг на пробах завалит роль. Дочитал Сергей сценарий, воды попил, а тут и Василий Макарыч появился. «Что скажешь? Как тебе? Чудик? Мечтать можно». «Ну и утвержден», — сказал, как пригвоздил. «А пробы?» — на всякий случай осторожно поинтересовался Сергей Никоненко. «Характер пробовать будем, а роль эту играть тебе». Словно крыльями одарил молодого артиста. «Не поленись», — добавил, — «прикинь одежду, сам выбери». Пошел Сергей в костюмерную, оделся, все чин-чинарем, ботинки стоптанные напялил, шляпу нейлоновую, через плечо фотоаппарат. Предстал перед Шукшиным, который, увидев нелепый вид своего героя, невольно расхохотался. «Вот тебе и проба! Молодец! Точно оделся!» Фильм снимался во Владимире. Жили в городе, а на съемки выезжали в деревеньку возле Владимира. Работали дружно, слаженно. Но у режиссера вдруг новая затея появилась. «Сергунь, видишь, женщины сидят у крыльца. Ну, попробуй, разговори их. Может, споют они нам, а мы их запишем. Для дела сгодится». Просьба режиссера — закон. Направился артист к женщинам, которые всегда от Сергея Никоненко были в восторге, самые верные его зрители. Рассказал им про сценарий. Смеются не понарошку, а взаправду. Переспрашивают, выверяют по жизни. Даже кого-то похожего на Чудика из знакомых нашли. Сергей Никоненко не заметил, как женщины уже давно забыли о том, что перед ними актер, с героем Шукшина разговаривают, с Чудиком. Вон, оказывается, где проходило золотое сечение режиссерского замысла Шукшина. В живом общении моего героя с реальными людьми. Ему необходим был этот живой контакт, добавляет Никоненко под бурные аплодисменты читателей библиотеки. Он помнил Шукшина всяким. В творческом порыве, гневе, радости и славе. А потом артист принялся читать рассказ Шукшина верую. Зрители покатывались со смеху. Я вместе с ними. Так велико было актерское проникновение в созданный автором образ. И ночью дома я долго не могла заснуть, припоминая это озорное, яркое действо, перевоплощение Сергея Никоненко. Начинала невольно хихикать. И если б со стороны в эту ночь кто-то меня увидел или услышал, принял бы, мягко говоря, за свихнувшуюся. Никоненко давно известен зрителям по множеству фильмов. Есть среди исполняемых им ролей и современные чудики, типа главного героя из кинофильма «Семьянин», который, конечно же, из добрых побуждений, не вписывающихся, правда, в моральный кодекс нашего общества, попадает в нелепую ситуацию. Надо отметить ради справедливости, мужская половина защищает его до конца. Если есть в стране матери-героини, почему бы не быть и отцу-герою, что полностью устраивает азиатскую женщину, но отнюдь не российскую. Сергей Никоненко основал на Арбате в полуподвале музей Сергея Есенина. Увлеченный судьбой поэта, как и Василий Макарович, занимается популяризацией творчества гения русской литературы. Совсем недавно Сергей Никоненко поставил фильм по рассказам Шукшина «Елки-палки», сыграв в нем главную роль, сразу полюбившуюся зрителям.